Удалов послушно сел вместе со всеми, но на душе у него было неспокойно. Он то и дело оглядывался на Тулию и думал о том, что если не считать отвратительного микроба, это простая, добрая и очень красивая девушка, несмотря на то, что у нее не подведены глаза и не подкрашены губы. А Тулия, перехватив сочувственный взгляд, воззвала к состраданию Удалова. — Корнелий, мы же любили друг друга. — И это был обман, — отметил Удалов. — Я полюбил тебя без начинки. Могильщик сказал негромко. — Может, дадут мне выпить немножко перед смертью? — Дайте ему кубок, — сказал вождь. Тулия тихо плакала. Могильщик поднял кубок и произнес. — Похоронить меня здесь будет некому. Такой позор. Я могильщик в 10-м поколении, а меня некому похоронить. Отпив половину вина, могильщик протянул кубок вождю. Вождь, приняв из рук могильщика недопитый кубок, задумчиво поднес его к губам. Он уже готов был отхлебнуть из него. Как, почувствовав неладное, Удалов неожиданно бросился к вождю и отчаянным ударом выбил кубок из его руки. — Что такое? — вождь вскочил и выхватил меч. — Ты умрешь раньше, чем они! Такого оскорбления! — Погодите, уважаемый! — послышался голос могильщика. — Удалов сейчас спас вас от участи, худшей, чем смерть. Мой микроб в опасении моей гибели перепрыгнул на край кубка и готов был уже внедриться в вас через рот. Благодарите Удалова, что не заразились. — Вы можете меня убить, — сказал Удалов, — но я вас спасал. — Если оба так говорят, то я предпочитаю верить. — А где же тот микроб, который хотел меня заразить? «Он очень мал», — объяснил Удалов. «Его не увидишь без микроскопа». «Так почему же вы медлите с доставкой микроскопа?» — возмутился вождь. «Я даже не могу разглядеть своих врагов». В этот момент Астрадам заметил, что Тулия потянулась к краю шкуры, заменявшей скатерть. «Назад!» — крикнул карлик, а сообразительный дедушка вождя дернул за веревку. Рука Тулии повисла в воздухе. «Она хотела его подобрать», — сказал карлик, становясь на четвереньки и водя носом над самой скатертью. «Он где-то здесь». Карлик так спешил и волновался, что ногой опрокинул миску с жареным гусем и кувшин с самогоном. Но никто не обиделся. Все были захвачены стремительным ходом событий. «Кипяток!» — приказал карлик, протягивая руку назад. «Быстро!» В голосе и манерах его было что-то напоминавшее Удалову хирурга, который в детстве вырезал ему гланды. Слуга, державший в руках медный чайник, послушно передал его карлику, и карлик принялся поливать кипятком край шкуры. Вдруг раздался громкий писк и прервался. Тулия подняла руки к вискам и сказала скорбно. — Вечная слава тебе, мой двоюродный племянник! Ты погиб в войне с коварными врагами! — Все! — проговорил карлик, выпрямляясь и возвращая чайник слуге. — С одним врагом покончено, и я советую поскорее уничтожить второго. — Чего вы там медлите? — прикрикнул вождь на слуг. «Костра разжечь не умеют!» И вождь, будучи человеком первобытным, потер ладони, предвкушая жестокое развлечение. «Корнелий!» — взмолилась девушка. «Ты же знаком с моей мамой!» «Да», — подтвердил Корнелий. «Корнелий, мои чувства к тебе не изменились. Я только вынуждена была их скрывать. Теперь больше не буду. Я твоя. Делай, что хочешь. Хочешь? Убей своими руками. — Нет, — сказал Корнелий, — мне трудно в это поверить. Я знаю, насколько коварная верховная матка сидит в тебе и говорит твоими устами. — мы вместе говорим, — ответила Тулия. — Мы совершенно солидарны в любви к тебе, Корнелий. Мы скроемся на дальней планете и будем жить в любви и согласии. Корнелий поднялся с места и сделал шаг к девушке. Чувства в нем воспалились. Бывает так в жизни. Корнелий отчетливо понимал всю пагубность любви к этой девушке, внутри которой таился злобный и равнодушный к удалову микроб. Нельзя ее любить. Но и разлюбить ее удалов не мог. — Придется его связать! — воскликнул Астрадам. — Он сейчас опасен. Он подобен спутникам Одиссея, которые услышали сирен и попрыгали в море. — Про Одиссея ты нам расскажешь потом, — произнес вождь, — а удалову мы свяжем. Я не выношу, когда ради красивой бабы мужчины теряют чувство собственного достоинства. По знаку вождя слуги навалились на удалова и собрались уже его вязать, как в голову Корнелию пришла светлая мысль. «Я знаю!» — закричал он, барахтаясь под сильными молодыми телами диких воинов. «Я попытаюсь спасти Тулию!» «Хитрит!» — сказал карлик. «Безумие любви!» «Хитрит!» — согласился вождь. «Я тоже когда-то любил», — припомнил дедушка. «И меня тоже вязали». Только могильщик не сказал ничего. Он сидел в сторонке и обгладывал кость. Очень истосковался по настоящей пище. «Но что сделать, чтобы получить право приблизиться к девушке?» — спросил удалов в отчаянии. «Нельзя тебе приближаться», — сказал карлик. «Но для меня микробы не опасны. Потом поздно будет разбираться». «Я бы выкупил у вас девушку», — предложил удалов вождю. «Я не продаю лиц, предназначенных на убой», — сказал вождь с чувством собственного достоинства. «Неужели нет никакого выхода?» — кричал удалов, извиваясь под молодцами. «Думай, удалов, думай», — поддерживала его девушка Тулия. «Я всегда с тобой». «И есть выход», — сказал вдруг дедушка. «Ну, это не выход, а самоубийство», — ответил вождь, который понимал своего дедушку с полуслова. «Это древние обычаи», — произнес дедушка, — «и не нам отменять обычаи. Без традиции общество деградирует». «Какой обычай?» — спросил удалов. «Вот если он прилетит, тогда, считай, тебе повезло. Или не повезло». «Кто прилетит?» — вмешался Астрадам. — Тот, кого вы ждете. Сами же сказали, что хотели на нем отсюда улететь, и не боитесь. — Мы хотели на космическом корабле улететь. — О космических кораблях по причине низкого уровня нашей цивилизации мы не подозреваем, — заявил вождь. — Нет у нас космических кораблей. — Но кто же у вас по небу летает? «Кто же тогда это поле выжег?» — удивился карлик. «Чья это посадочная площадка?» «Известно, чья», — сказал вождь. «Дракона». «Еще дракона не хватало», — возмутился Астрадам. «Зачем вы нас вводили в заблуждение?» «Никто не вводил. Сами ввелись», — заметил вождь. «А что я должен сделать с драконом?» — прохрипел придавленный удалов. «Что обычно с драконами делают? Убить? Отрубить все три головы. Кстати, это еще никому не удавалось». «Это несерьезно», — сказал карлик. «Удалов нам нужен живой». «Обычай есть обычай. Наши предки постановили. Если герой хочет получить вечное пользование девушку, он может выйти на бой с драконом и погибнуть. Но если он победит дракона в честном бою, то девушка достанется герою, и он должен на ней жениться». «Великолепный обычай», — произнесла Тулия так сладко, что если у Корнелия и возникли какие-то сомнения или опасения, то они при звуке этого голоса тут же пропали. «Я готов», — сказал удалов. «Где дракон?»